одной улицей, вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфеты ешь, и светят фонари. Давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно. Восьмиклассница, ты говоришь, что у тебя по географии трояк, ко мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. А ты гордишься мной, ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.